Глава 4. Через 6,5 минут после того, как настоятельница опустила рычаг бронзового рубильника, в зону действия ПВО монастыря вошла первая цель. Она осталась незамеченной для чутких радаров зенитных систем, так как, согласно заданной программе, шла на низкой высоте, при любой возможности маскируясь в складках местности. Шум от ее двигателя был зафиксирован постом, входящим в систему защиты промышленного комплекса Ордена. Сообщение ушло в командный центр, но там и осталось. Дежурная смена была предупреждена и не реагировала на нарушение воздушного пространства неустановленными летающими средствами. Впрочем, с поста сообщили, что, судя по всему, шум издавал двигатель крылатой ракеты, что полностью соответствовало истине. Но это уже было неважно. Ровно через 10 минут после того, как настоятельница объявила тревогу, ракета достигла цели, уничтожив центральную РЛС монастыря, что наполовину ослепило его систему ПВО. Две зенитчицы из расчета стали первыми жертвами сражения, но далеко не последними. Все только начиналось. К монастырю подходила штурмовая авиация. Отголоски взрывной волны заставили дребезжать стекла в рамах. Настоятельница не стала уточнять, что именно там взлетело на воздух. Она прекрасно понимала, что первой целью станет система ПВО, и уже не важно, какой из ее узлов только что уничтожили. Монастырь был слабо защищен от воздушного нападения. До сего дня ему это не требовалось. Кольца обороны других учреждений Ордена прекрасно прикрывали его со всех сторон. Но сегодня этого не будет. Их атакуют свои же, если их так можно назвать. Вряд ли зенитчики смогут дать нападающим серьезный отпор, но и сдаваться раньше времени не стоит. Сейчас важна каждая минута, они выигрывают самое главное — время. Сотни лет монастырь расширялся в стороны и вглубь, настала пора воспользоваться предусмотрительностью предков. Если бы нападение произошло ночью, то задача была бы проще — разбудить воспитанниц и сотрудников, после чего организованно отвести их на нижние уровни подземного комплекса. Но, увы, на дворе стояло утро, позднее утро. Большая часть воспитанниц находилась на полигонах и тренировочных площадках. Девочкам понадобится немало времени, чтобы вернуться к центру или выдвинуться к ковчегу, так что им приказали уходить под землю через ближайшие вентиляционные стволы. Несколько групп в данный момент совершали дальние кроссы и марш-броски. С ними было хуже всего, слишком далеко от входов. Помочь им было невозможно. Оставалось надеяться, что они все же успели добраться до спасительных подземелий, прежде чем с небес на них обрушится смерть. Особую проблему представляли 6 крупных отрядов спецназовцев и бойцов-дружинников, скрывающихся в северном секторе главного полигона в ожидании часа Че. Они так его и не дождались, даже хуже, дождались вовсе не того, к чему готовились все эти дни. Тренировки по боевому взаимодействию не помогут отразить воздушный удар. А входов в подземелье в том районе попросту не было. Если повезет, то часть успеет спастись, воспользовавшись несколькими единицами автотранспорта. Вертолеты к ним посылать не стали. Они занимались эвакуацией 3 групп воспитанниц, находившихся дальше всех. Это было правильно. Настоятельница должна прежде всего заботиться о своих девочках, а уж потом обо всех остальных. Но не все девочки в данный момент находились на территории монастырского комплекса. И они также требовали заботы. Неизвестно, чем все сегодня закончится, но в любом случае противник знает о местных порядках и без особого труда найдет воспитанниц, отпущенных на побывку к родителям. Этому необходимо воспрепятствовать. В голове настоятельницы промелькнул калейдоскоп десятков вариантов, но в итоге она пришла к выводу, что в этой ситуации доверять нельзя никому. Вся надежда только на людей, неразрывно связанных с монастырем. Разговаривать об этом с остальными заговорщиками неразумно. Наверняка у них только что также появились неожиданные проблемы. Начерно выстроив примитивный план, Мюллер бросилась к компьютеру, на ходу набирая номер телефона. В этот момент стекла зазвенели серьезнее, едва не вылетев от 2-го, более близкого разрыва. Щелкнуло реле аварийного источника питания. Настоятельница поняла, что электростанция монастыря уничтожена. Это ее не особо смутило, ведь компьютер будет работать еще десятки минут, а ей для передачи сообщения понадобится не больше 5. Телефон вежливо сообщил, что абонент находится вне зоны доступа, но и это не выбило суровую женщину из колеи. Оставив трубку в покое, она опустила ладони на клавиатуру, заработала с рекордной скоростью, не обращая внимания на грамматические ошибки. Время поджимало. Ей придется отправить через интернет не только письмо, но и СМС-сообщение. Как только абонент войдет в зону действия ретранслятора сотовой связи или включит телефон, то получит ее послание. Остается надеяться, что все сработает без проблем. Шестой, я десятый. Воздушная цель движется в южном направлении и покинула объект до начала операции. Что за цель? Вертолет идет на эшелоне 1700 метров. Ждем ваших указаний. Перехватить. Он в зоне обогатительного завода. Подобные действия в этом районе не рекомендуются. Там слишком опасный цикл производства. Малейшая авария чревата радиоактивным загрязнением местности. Понятно. Сопроводите вертолет до выхода из опасной зоны завода. Затем перехватите. Вас понял. Расчет зенитной батареи укрывался в крепком бункере. Уничтожение электростанции на его функционировании никак не отразилось. На этот случай здесь был предусмотрен аварийный источник питания. Операторы заметили вторую ракету, но слишком поздно. Она успела совершить свое черное дело, оставив монастырь без электричества. Оставалось дождаться появления новых, более уязвимых целей. И они дождались. «Есть цель. Расстояние 22. Высота 400, скорость 700. Идет прямо на нас. Работаем. Не могу. Что за черт? Система опознавания. Блокирован запуск ракет». Приближающийся самолет нес на борту целый комплекс аппаратуры, в том числе и небольшой блок, именуемый по-разному. Входя в диалоговый режим с аналогичными системами зенитных комплексов, он на простейший электронный вопрос «Ты кто такой?» отвечал лаконично «Свой». После этого оружие попросту отказывалось стрелять. Коды системы «Свой-чужой» являлись одним из самых охраняемых секретов любого государства, и сейчас сыграли с зенитчиками монастыря нехорошую шутку. Цель была не враждебной, самой что ни на есть своей, но обстоятельства складывались таким образом, что сегодня не все свои являются своими. Однако Нельма не зря в свое время служила вместе с Чапаем. Точно неизвестно, заразны ли психические заболевания, но то, что часть его паранойи перешла к ней, сомнений не вызывало. Зенитчики растерялись лишь на несколько мгновений, после чего хладнокровно отключили систему опознавания. С обычной техникой Ордена проделать подобный фокус невозможно, но настоятельница в свое время позаботилась внести некоторые изменения в электронику. Сегодня эта предусмотрительность себя окупила. Ракета пошла к цели. Для нападающих залпы зенитных комплексов стали неприятной неожиданностью. В их планы это не входило. Согласно им, штурмовики за считанные минуты должны были подавить несколько устаревших артиллерийских установок, способных вести огонь по воздушным целям, после чего монастырь можно было брать голыми руками. Самолеты шли к цели, не скрываясь, на максимальной скорости, без хитроумных маневров, предназначенных для обмана системы ПВО. Теперь за это придется платить. Штурмовик успел выпустить две ракеты, наведя их по излучению РЛС зенитного комплекса, после чего поставил помехи и попытался увернуться от атаки Земли, но неудачно. Взрыв прошел слишком близко. Поражающие элементы исхлестали его правую плоскость, фюзеляж и кабину. Пилот погиб на месте, открыв список жертв нападающей стороны. Неуправляемая машина, не откликаясь на запросы по радиосвязи, вошла в пике и, рухнув на дачный поселок, пропала с экранов радаров. Зенитчики недолго торжествовали по случаю своей победы. Обе ракеты, пущенные с погибшего самолета, угодили в решетчатую антенну локатора, разбросав ее обломки на сотни метров. Расчет, укрытый в бункере, не пострадал, но батарея ослепла и продолжать бой не могла. В брешь монастырских позиций устремились новые самолеты. У противника их хватало. Лина любила летать. Все равно на чем, только бы сидеть в кресле пилота, сжимать штурвал и чувствовать, как могучая машина подчиняется малейшим движениям рук. В монастырской жизни немного приятных моментов. Девушка очень ими дорожила. Одиночный полет давал ей ни с чем не сравнимое чувство личной свободы и всемогущества. Ее нисколько не стесняла необходимость постоянного контроля за управлением, скорее наоборот.

Особенно девушку насторожила угроза перехвата. Вооружение вертолета было частично снято, то, что осталось, не имело боеприпасов. Он висел на высоте почти 2 километра, представляя собой великолепную мишень. На редкость беспомощное состояние. Но если не считать этого, во всем остальном он оставался все той же боевой машиной. Его РЛС не давало кругового обзора, так что Лине пришлось поработать, совершив серию разворотов. После третьего на экране возникла цель. Девушка сразу поняла, что это не вертолет. Слишком велики скорость и высота. Радиус действия ее радара был невелик, цель ушла через 30 минут, но анализ траектории выявил ее дугообразный характер. Создавалось впечатление, что неустановленная высокоскоростная цель описывала круги возле вертолета. С такой огромной разницей скоростей проделывать подобное нетрудно. Гражданская машина на такое не способна. Лина поняла, что вокруг нее кружит истребитель. За окном бешено затарахтела малокалиберная зенитная пушка, заглушив своим стрекотом рев пикирующего штурмовика. В следующий миг ракетный залп накрыл монастырские ворота, старушку и примыкающую часть парадного плаца. Стекла внесло внутрь. Настоятельница инстинктивно втянула голову в плечи, но все обошлось. Хрупкие осколки задели только спинку стула. Вновь, взглянув на монитор, она поняла, что пора уходить. Нет, компьютер все еще работал, но загрузка страницы оборвалась. На экране красовалось сообщение об отсутствии подключения. Возможно, взрывы повредили кабель или нападающие всерьез взялись за систему связи. Это уже не важно. Большую часть задуманного она закончила, хотя, к сожалению, не все. Теперь пора позаботиться о собственной безопасности. Жизнь настоятельницы слишком ценна. Не стоит множить свои ошибки, подвергая ее лишнему риску. Поднявшись, Нельма мгновенно скинула пиджак, распахнула стеной шкаф, подхватила с дверной вешалки пуленепробиваемый жилет, накинула на себя привычным жестом, сняла с крючка кобуру с пистолетом, ловко нацепила на ремень. Достав с верхней полки длинный фанерный ящик, примостила его на стол, не обращая внимания на сбитые при этом телефоны. Откинув крышку, вытащила тайфун. Неосознанным автоматическим движением утопила кнопку включения. Краем глаза зафиксировала сдвоенное зеленое подмигивание контрольного светодиода. Вставляя кассету, услышала, как на крыше вновь заработала зенитная пушка. Настоятельница поспешно повесила оружие на плечо, уже потянулась было к подсумку, уложенному на дне ящика, но взять его не успела. Штурмовик, попав под обстрел, в отместку сбросил бомбу. Стены административного здания были возведены 139 лет назад. Строить в те времена умели, но всему есть предел, и авиабомба стояла несколько выше него. Пробив плоскую крышу, она, почти не снизив скорости, пронеслась сквозь 2 межэтажных перекрытия, ударила в пол 1-го этажа и, не сумев преодолеть эту преграду, взорвалась. Настоятельница услышала протяжный трескучий удар, вызванный бомбой, преодолевавший все препятствия на своем последнем пути. Исполинский грохот взрыва прошел мимо сознания, оставив за собой только острую боль в ушах. Пол под ногами с треском разошелся, накренился. Нельма и так хотела выбираться на 1-й этаж, но ей в голову не могло прийти, что она достигнет его настолько коротким путем. Потолки в монастыре были высокими, ей пришлось пролететь около 3 метров. Не успев толком сгруппироваться, она крепко приложилась о массивный письменный стол, разбив при этом бровь. Ей повезло, еще 5 сантиметров, и удар пришелся бы об угол компьютерного монитора. Чихая и кашляя от едкого дыма, настоятельница подхватила соскользнувший с плеча тайфун и бросилась в коридор. Ей даже не пришлось раскрывать дверь, она уже была раскрыта, а если говорить точнее, попросту вышиблена. Почти полностью опустив веки для защиты глаз от мелкой трухи, сыпавшейся сверху, Нельма поспешила к выходу. Здание трещало, где-то что-то с грохотом падало, оседали сокрушенные перекрытия, вызывая исполинские вздохи выдавливаемого воздуха. Зенитка на крыше молчала, но зато временами начинало работать более серьезное оружие. Монастырь продолжал защищаться. Настоятельница не знала, что им здорово повезло. Нападавшие действовали быстро. Их план, несмотря на простоту, зиял многочисленными прорехами. Штурмовики подавили стационарные ракетные батареи ПВО, способные уничтожать высотные цели на огромных дистанциях. Однако эти самые цели запаздывали. Тяжелые бомбардировщики, оснащенные крупнокалиберными авиабомбами, были еще слишком далеко, тем самым продлевая жизнь наземным сооружениям. Штурмовая авиация израсходовала большую часть боеприпасов на сражение с зенитными расчетами. Выскочив на улицу, Нельма с наслаждением вдохнула полной грудью. Кисловатый воздух, пропитанный дымом от взрывчатки, показался ей нектаром, что было недалеко от истины. В сравнении с пылегазовой смесью, которой пришлось дышать в здании. Бросив взгляд на монастырские постройки, она поняла, что пока все не так уж плохо. За них еще не взялись всерьез, хотя разрушений хватало. Окна зияли темнотой пустых рам, угол одной из казарм для младших был снесен фугаской. Двухметровая воронка дымилась аккуратно посреди плаца. Рядом с ней поспешно выруливала самоходная зенитная установка. Настоятельница на миг почувствовала гордость за себя. Это была ее личная идея — держать подобное оружие для защиты монастыря. Орден равнодушно относился к противовоздушной обороне. И, насколько ей было известно, таких машин больше не было ни у кого, если не считать полковые зенитные дивизионы российской армии. Теперь эта предусмотрительность себя окупила. Зенитчики сбили самолет прямо на глазах настоятельницы, как по заказу. Башня чуть развернулась, две спаренные пушки не заработали, а запели. Скорострельность немногим не дотягивала до сотни выстрелов в секунду. При этом отдельные выстрелы попросту не различались, сливаясь в один душераздирающий воющий треск. Штурмовик буквально вывалился из-за крыши учебного корпуса, на ходу рассыпаясь обломками, и, вспыхнув огненным шаром, завалился на искалеченное крыло, уйдя за пределы видимости куда-то в сторону пожарного пруда. Спустя мгновение под ногами дрогнула земля. Следом, с естественным опозданием, донесся грохот взрыва. Самоходка опустила орудие. Настоятельнице на миг показалось, что машина ведет себя будто живая. Ее поведение, на удивление, напоминало действия собаки, принюхивающейся к запаху, принесенному ветром. Наваждение рассеял неожиданный запуск ракеты, скрывшийся из глаз в одну секунду. С крыльца административного корпуса было невозможно разглядеть, кого она там атакует. Впрочем, радиус действия зенитной установки был немаленьким, не исключено, что до цели несколько километров. Радар в этом случае действует гораздо эффективнее человеческий глаз. Заметив, что в сторону клетки поодиночке и мелкими группами направляются сотрудницы и воспитанницы, настоятельница поспешила туда же. В подземелье можно спуститься через административный корпус, но бродить по полуразрушенному зданию было опасно, да и неизвестно, в каком состоянии вход. Бомба разорвалась где-то рядом с ним. На полпути вновь заработали скорострельные пушки, но Нельма даже не оглянулась. Она понимала, что зенитчицы неминуемо погибнут, боевая машина притягивала на себя все внимание нападавших. Но при этом она отвлекала авиацию от других занятий, давая возможность спастись опоздавшим. Из-за угла показалась группа младших. Подростки мчались от самого стрельбища. Вид у них был, мягко говоря, не очень. Тяжелая амуниция, автоматы и быстрый бег вымотали всех. Даже инструктор дышала, как загнанная лошадь. Настоятельница притормозила, продолжив путь обычным шагом. Не пристала воспитанницам видеть свою суровую руководительницу, драпающей от каких-то несчастных бомб. Да и на спуске не стоит создавать излишнюю толкучку. Лестница очень крутая, с частыми, но узкими ступеньками. На ней и в обычные дни не раз ломали ноги, а уж сейчас можно перекалечить полгруппы. Девочки достигли арки, венчающей лестницу, и в этот момент мир превратился в ад. Даже многоопытная настоятельница не успела ничего понять, все произошло слишком быстро. В бой вступила вторая волна штурмовиков, принеся с собой полные боекомплекты, и под их крыльями замерли гроздья специализированных бетонобойных бомб, доставленных с армейских складов. Это адское оружие, сброшенное с низких высот, било без предупреждающего завывания. Снабженные собственными реактивными ускорителями, они в один миг развивали огромную скорость, позволявшую преодолевать перекрытие железобетонных зданий или достигать уязвимой начинки хорошо защищенных бункеров. Первый же самолет сбросил весь свой груз в направлении задымленного плаца, откуда продолжала огрызаться зенитная самоходка. Взрывная волна смела настоятельницу как пушинку, отшвырнув на клумбу, зеленеющую в десятки шагов. Оглохшая и ослепшая, Она приподнялась на четвереньки, потрясла головой, пытаясь унять фейерверк ослепительных искр, мельтешащий перед глазами. Уши будто набило ватой, откуда-то издалека, приглушенно, доносились величественные раскаты, напоминающие звуки органа. Время от времени их разбавлял визг циркулярной пилы и еле слышимый быстрый шепот. С трудом сфокусировав взгляд, настоятельница сплюнула ком травы, загадочным образом попавший ей в рот, нехотя развернулась. Рядом с ней на коленях стояли две младшие. Они настойчиво тянули ее куда-то в сторону, но 12-летним девочкам не так просто совладать с тяжелым телом бывшей воительницы. Обе они при этом плакали навзрыд, но Нельма их почти не слышала. Ее серьезно оглушило. Еще раз встряхнув головой, настоятельница начала вставать, но тут вновь дрогнула земля, и даже сквозь вату в ушах она расслышала противный хлюпающий звук, с которым осколок авиабомбы оторвал одну из девочек руку вместе с плечом. Перестав тянуть за собой женщину, она покосилась на кровавый фонтан, бьющий из кошмарной раны. Удивленно охнула, с какой-то обидой бросила на Нельму короткий взгляд васильково-синих глаз и тут же их закатив упала. Крик второй воспитанницы ощутимо резанул по ушам, и настоятельница поняла, что к ней частично вернулся слух, да и зрение стало функционировать получше. Встав, она подхватила уцелевшую воспитанницу, при этом отчетливо вспомнив, что эту рыженькую веснушчатую девочку зовут Галина Старкова. Это косвенно свидетельствовало, что память, а значит и мозг, функционирует относительно нормально. Оставалось надеяться, что обошлось без контузии. «Старкова, прекрати орать! Бегом! Нам надо уходить!» Подавившись криком, воспитанница умоляюще посмотрела в глаза настоятельницы. «Таня! Она ранена! Ей помочь надо!» «Не надо!» — жестко заявила настоятельница. «Ей уже ничем не поможешь, и не вздумай спорить! Вперед!» Бросив взгляд в сторону входа, Нельма скрипнула зубами. Спуститься в клетку было невозможно. Серия авиабомб превратила ее в груду битого кирпича и почти до основания разрушила ближайшую казарму. Повсюду валялись изломанные, разорванные тела младших воспитанниц, слишком близко находившихся к спуску в момент взрыва. Груда мяса, еще минуту назад бывшая жизнерадостной, крепкой девочкой, тоскливо подвывая на одних руках, ползла прочь от руин арки, волоча за собой раздробленные ноги, удерживающиеся на обрывках штанин. Даже не раздумывая, настоятельница выхватила пистолет, двумя выстрелами прекратила муки несчастной и только сейчас поняла, что лишилась тайфуна. Искать его было некогда. Схватив уцелевшую младшую за руку, она потащила ее в обратную сторону, через плац. Там, на другой его стороне, протягивалась пристройка пищеблока с огромными многоэтажными подвалами, являвшимися частью монастырского подземного комплекса. Из-за густого дыма трудно было определить, насколько велики тамошние разрушения. Оставалось надеяться, что спуститься все же удастся. Иначе им долго не протянуть. Взрывы грохотали чуть ли не ежесекундно. В промежутке между ними слышался треск рассыпающихся зданий. Монастырь погибал. В дыму показались очертания чего-то непонятного, напоминающего исковерканный бутон розы, горящий тусклым, чадящим пламенем. Вот только размеры этого бутона впечатляли. Пройдя еще несколько шагов, настоятельница поняла, что это остатки самоходки. Зенитчицы так и не успели израсходовать боезапас. Бетонобойная бомба, легко сокрушив тонкую броню, разорвалась под машиной, инициировав детонацию оставшихся снарядов и ракет. Установку буквально вывернуло наизнанку. Плац вокруг был разворочен, перепахан десятком воронок. Штурмовик не пожалел смертоносного груза. Обогнув стороной этот хаос, настоятельница, так и не выпустив руки воспитанницы, добралась до противоположной стороны плаца. Порыв ветра на несколько мгновений проделал обширную прореху в дыму, и она увидела, что в ту же сторону пробираются уцелевшие сотрудницы и воспитанницы. Но это было неважно. Самое главное, что пристройка стояла целая и невредимая, гостеприимно темнее распахнутой дверью входа. За ней всего в десятки шагов располагался вход на нижние уровни. Лина ни на мгновение не поверила, что истребитель описывает круги просто так, из спортивного интереса. Слишком уж невероятно подобное совпадение.

и, ощупывая стену, направилась в сторону невидимой двери, скрывавшей вход на нижний уровень. На третьем шаге ей в бедро уткнулось что-то мягкое, подрагивающее. «Кто здесь?» — насторожилась настоятельница. В ответ послышалась серия всхлипываний и неуверенный испуганный голосок. «Галя!» «Старкова?» «Да». «Что ты здесь делаешь?» «Сижу». «Логично», — констатировала настоятельница и, ухватив воспитанницу за руку, потащила за собой. «Старкова, прекрати сопли даром переводить. Сейчас мы найдем дверь и спустимся. Внизу нас не достанут, у них кишка тонка нас там достать. Сейчас». Дверь никуда не делась, вот только пришлось немного повозиться, нащупывая слишком низкую ручку. Здешняя лестница была старинная, винтовая. Настоятельница пристроилась идти в притирку с внешней стеной. Геометрия спуска привела к тому, что ступеньки здесь были гораздо шире, а это немаловажно при ходьбе с поврежденным протезом. Попытка оттолкнуть от себя воспитанницу, заставив ее уйти вперед, успеха не принесла. Девочка вцепилась в женскую руку будто клещами и без конца всхлипывала, терзая себя в почти молчаливой истерике. Нельма решила было отвесить ей парочку хороших пощечин, но передумала. Сейчас некогда отвлекаться. Идет самостоятельно, ну и ладно, еще полминуты, и они достигнут радиального коридора второго уровня, там будет полегче. Но лимит везения вышел. Времени им не дали. Несогласованность действий различных подразделений привела к опозданию основных сил противника. Но они все же подошли. Тяжелые бомбардировщики сбросили свой груз на пылающие развалины, еще недавно бывшие учебными корпусами, казармами и хозяйственными постройками. Крупнокалиберная бомба словно бумагу пронзила крышу и пол пристройки, 3 метра плотного грунта и каменный свод подвала. Сокрушив стеллаж, уставленный банками с клюквенным морсом, она зарылась в землю до самого кончика хвостового стабилизатора, и лишь после этого сработал детонатор. Если бы это случилось минуту назад, женщина и девочка погибли бы легко и безболезненно, воистину мгновенно. Однако за эту минуту они успели найти вход и спуститься почти до подножия лестницы. Но бомба была не маленькая, взрыв получился настолько мощным, что легко смел все подвальные перегородки, поднял в воздух свод с фундаментом пристройки и уничтожил верхнюю часть винтовой лестницы, обрушив вниз лавину обломков. Настоятельница, почувствовав, как под ногами вздыбились ступени, инстинктивно прижала девочку к себе, прежде чем ее сбила с ног, швырнув вниз к выходу в радиальный коридор. Но Нельма этого не увидела, она еще в полете потеряла сознание, зацепившись головой о сокрушаемую дубовую балку, выдавливаемую силой взрыва. Она не знала, что пилоты сбрасывали тяжелые фугаски не просто так, а по заранее намеченным целям. Монастырь умел хранить свои секреты, и полного плана подземелья у противника не было. Однако специалистам несложно сделать прогноз на основании косвенных данных и обрывочной информации. Нетрудно было догадаться, куда бросятся воспитанницы и сотрудницы, поэтому основной удар тяжелая авиация постаралась нанести по нижним уровням. В 21 веке, даже закопавшись на 10 метров вглубь и оградив себя метровым бетонным коконом, ты не защитишь себя от мощи современного оружия. Первый, наземный уровень монастыря, уничтожило практически полностью. Второй тоже существенно пострадал, превратившись в мозаику уцелевших помещений, отрезанных друг от друга. Особо удачные попадания вызвали обвалы и на третьем уровне. Одна двухтонная фугаска устроила 30-метровый завал в одном из главнейших коридоров, похоронив под ним передовую группу воспитанниц и сотрудниц. Этот коридор вел к ковчегу.